Глава 10. Когда на следующее утро Рамсес пришел навестить сына, он застал Сару в слезах. На вопрос о причине ее горя она сначала ответила, что ничего не случилось, что ей только грустно, но потом с плачем упала к ногам Рамсеса. «Господин, господин мой, — сказала она, — я знаю, что ты меня больше не любишь, но береги, по крайней мере, себя». «Кто сказал, что я разлюбил тебя? — удивился Рамсес. — Ты взял в дом трех новых девушек знатного рода. А, вот в чем дело». А теперь подвергаешь себя опасности ради четвертой, коварной финикиянки. Рамсес смутился. Откуда Сара могла узнать о Каме и о том, что она коварна? «Как пыль проникает в сундуки, так злая молва врывается в самый мирный дом», — сказал Рамсес. «Кто же сказал тебе про финикиянку?» «Разве я знаю? Ворожея и мое сердце». «Значит, тут замешана и гадалка?» «Да, мне было страшное предсказание. Одна старая женщина видела, должно быть, в хрустальном шаре, что все мы погибнем из-за финикиянки. По крайней мере, я и мой сын», — рыдая, призналась Сара. «Ты веришь в единого Яхве и вдруг испугалась сказок какой-то старухи, быть может, интригантки? Где же твой великий бог? Этот бог только для меня, а те другие — твои, и я тоже должна почитать их». «Значит, старуха говорила тебе о финикиянах?» — спросил Рамсес. «Она выражила мне давно, еще в Мемфисе, и вот теперь все говорят про какую-то финикийскую жрицу. Я не знаю, может, мне с горя все это чудится». «Будто, если бы не ее чары, ты не бросился бы тогда на арену, ведь бык мог убить тебя. Как подумаю, сейчас сердце холодеет». «Все это глупости, Сара», — весело перебил ее Рамсес. «Кого я приблизил к себе, тот стоит так высоко, что ему ничего не страшно, а тем более какие-то бабьи сказки». «А несчастье? Нет такой высокой горы, где бы не настигли нас его стрелы». «Материнские заботы утомили тебя», — сказал царевич, — «и жару ты плохо переносишь, а того и печалишься беспричинно. Успокойся и береги моего сына». «Человек, кто бы он ни был, финикиянин или грек, может вредить только себе подобным, а не нам, богам этого мира», — сказал он задумчиво. «Что ты сказал про грека? Какой грек?» — спросила с беспокойством Сара. «Я сказал грек? Не помню. Ты ослышалась?» Рамсес поцеловал Сару и ребенка и простился с ними, но тревога не покидала его. «Надо раз навсегда запомнить, — думал он, — что в Египте не укроется ни одна тайна. За мной следят жрецы мои подданные». Эти даже когда они пьяны или притворяются пьяными, а с камня не сводят своих змеиных глаз финикияне. Если они до сих пор не спрятали ее от меня, то только потому, что их мало беспокоит ее целомудрие. Сами же они посвятили меня в обманы, которыми занимаются в их храмах. Кама будет моей. Они слишком заинтересованы во мне и не посмеют навлечь на себя мой гнев. Несколько дней спустя к царевичу явился жрец Ментесуфис, помощник почтенного Херихора по военной коллегии. Глядя на его бледное лицо и опущенные веки, Рамсес понял, что тот знает уже про финикиянку и, может быть, в качестве жреца собирается даже читать ему наставления. Но Ментесуфис не коснулся сердечных дел наследника. Поздоровавшись официальным тоном, он сел на указанное место и заявил. «Из Мемфисского дворца владыки вечности мне сообщили, что на днях прибыл в Бубаст великий халдейский жрец из Дубар, придворный астролог и советник его милости царя Ассара». Рамсес чуть было не сказал Ментесуфису, что ему известна цель прибытия из Дубара, но вовремя сдержался. «Знаменитый жрец из Дубар, — продолжал Ментесуфис, — привез с собой грамоту о том, что достойный Саргон, родственник и наместник его милости царя Ассара, назначен к нам полномочным послом этого могущественного властителя». Рамсес чуть не рассмеялся. Важный вид, с каким Ментесуфис приоткрыл секрет, давно ему известный, привел наместника в веселое настроение. Он подумал с глубоким презрением. Этому фокуснику даже в голову не приходит, что я знаю все их проделки. «Достойный Саргон и почтенный из Дубар, — продолжал Ментесуфис, — отправится в Мемфис облобызать стопы фараона, но раньше ты, государь, как наместник, соблаговоли милостиво принять обоих вельмож и их свиту». «С большим удовольствием, — ответил наместник, — и при случае спрошу у них, когда Ассирия уплатит нам просроченную дань». «Ты серьезно намерен это сделать? — спросил жрец, пристально глядя в глаза царевичу. — Непременно. Наша казна нуждается в золоте. Ментесуфис вдруг встал и негромко, но торжественно произнес. — Наместник нашего повелителя и подателя жизни. От имени фараона запрещаю тебе говорить с кем бы то ни было об ассирийской дани, в особенности же с Саргоном, и с Дубаром или с кем-либо из их свиты. Наместник побледнел. — Жрец, — сказал он, тоже вставая, — по какому праву ты мне приказываешь? Ментесуфис слегка распахнул свое одеяние и снял с шеи цепочку, на которой висел перстень фараона. Наместник посмотрел на перстень, с благоговением поцеловал его и, вернув жрецу, ответил, «Исполню повеление царя моего господина и отца». Оба снова сели. Царевич спросил, «Ну, объясни мне, почему Ассирия не должна платить нам дани, которая сразу вывела бы нашу государственную казну из затруднения?» «Потому что мы недостаточно сильны, чтобы заставить Ассирию платить нам дань», — холодно ответил Ментосуфис. «У нас 120 тысяч солдат, а у Ассирии их около 300 тысяч. Я говорю с тобой вполне доверительно, как с высшим сановником государства, и пусть это останется в строгой тайне». «Понимаю. Но почему военное министерство, в котором ты служишь, сократило нашу доблестную армию на 60 тысяч человек?» «Чтобы увеличить доходы царского двора на 12 тысяч талантов», — ответил жрец. «Вот как?» — продолжал наместник. «А с какой целью Саргон едет лобызать стопы фараона?» «Не знаю». «Не знаешь?» «Но почему этого не должен знать я, наследник престола?» «Потому что есть государственные тайны, которые открыты лишь немногим высшим сановникам государства, и которых может не знать даже мой высокочтимый отец?» «Несомненно», — ответил Ментосуфис, — «есть вещи, которые мог бы не знать даже царь, если бы не был посвящен в высший жреческий сан». «Странное дело», — сказал наследник, подумав. «Египет принадлежит фараону, и тем не менее в государстве могут твориться дела, которые ему неизвестны. Как это понять?» «Египет прежде всего, и притом исключительно и безраздельно, принадлежит Амону», — ответил жрец. «Поэтому необходимо, чтобы высшие тайны были известны только тем, кому Амон открывает свою волю и намерение». Каждое слово жреца жгло царевича как огнем. Ментесуфис хотел было встать, но наместник удержал его. «Еще одно слово», — сказал он мягко. «Если Египет так слаб, что нельзя даже упоминать об ассирийской дани, если...» — Рамсес тяжело перевел дыхание. «Если он так жалок и ничтожен, то где же уверенность, что ассирийцы не нападут на нас?» «От этого можно обезопасить себя договором», — ответил жрец. Наследник махнул рукой. «Слабым не помогут договоры», — сказал он. «Никакие серебряные доски, списанные соглашениями, не защитят границ, которые никем не охраняются». «А кто же сказал вашему высочеству, что они не охраняются?» «Ты сказал?» 120 тысяч солдат не могут устоять перед 300. Если ассирийцы вторгнутся к нам, Египет превратится в пустыню». Глаза Ментесуфиса загорелись. «Если они вторгнутся к нам, мы вооружим всю знать, крестьян, даже преступников из каменоломен», — сказал он. «Мы извлечем сокровища из всех храмов, а против Ассирии выступят 500 тысяч египетских воинов». Восхищенный этой вспышкой патриотизма, Рамсес схватил жреца за руку и сказал: «Так если мы можем создать такую армию, почему нам самим не напасть на Вавилон? Разве великий военачальник Нитагор не молит нас об этом вот уже столько лет? Разве фараоны не тревожат настроение ассирийцев? Если мы позволим им собраться с силами, борьба будет труднее. Если же мы начнем первые...» «Ты знаешь, царевич, — перебил его жрец, — что такое война? Да еще такая война, которая требует перехода через пустыню. Кто поручится, что прежде чем мы дойдем до Евфрата, половина нашей армии и насильщиков не погибнет от трудности пути?» «Одна битва, и мы будем вознаграждены! — воскликнул Рамсес. «Одна битва? — повторил жрец. — А ты знаешь, царевич, что такое битва?» «Полагаю, что да», — ответил с гордостью наследник, ударив рукой по мечу. Ментесуфис пожал плечами. «А я тебе говорю, государь, что ты не знаешь. Ты судишь по маневрам, на которых всегда оказываешься победителем, хотя нередко должен был быть побежденным». Рамсес нахмурился. Жрец сунул руку за полу одежды и спросил: «Угадай, что это?» «Что?» — спросил с удивлением наследник. «Скажи быстро и без ошибки», — торопил жрец. «Если ошибешься, погибнут 2 твоих полка». «Перстень», — ответил, смеясь, наследник. Ментесуфис раскрыл ладонь, в ней был кусок папируса. «А теперь что у меня в руке?» — спросил опять жрец. «Перстень». «Нет, не перстень, а амулет богини Хатор», — сказал жрец. «Видишь, государь», — продолжал он, — «так и в сражении. Во время сражения судьба каждую минуту загадывает нам загадки. Иногда мы ошибаемся, иногда угадываем, и горе тому, кто чаще ошибается, нежели угадывает. Но 100 крат горше тому, от кого счастье отвернулось, и он только ошибается». «И все-таки я верю, я чувствую сердцем», — вскричал наследник, бия себя в грудь, — «что Ассирия должна быть раздавлена». «Сам бог Амон договорит твоими устами», — сказал жрец. «И так и будет», — добавил он. «Ассирия будет уничтожена, возможно, даже твоими стараниями, государь, но не сейчас». «Не сейчас». Ментесуфис ушел. Рамсес остался один. Голова его пылала, как в огне. «А ведь Хирам был прав, когда говорил, что жрецы нас обманывают», — думал Рамсес. «Теперь уж и я убежден, что они заключили с халдейскими жрецами какой-то договор, который мой святейший отец должен будет утвердить. Его заставят. Чудовищно. Он, повелитель живых и мертвых, должен подписать договор, измышленный интриганами». Рамсес задыхался. «С другой стороны, Ментесуфис выдал себя. Значит, Египет в самом деле может в случае нужды выставить 500 000 армию. Я даже не мечтала о такой силе. А они думают запугать меня баснями о судьбе, которая будет задавать мне загадки. Если бы у меня было хоть 200 тысяч солдат, вымуштрованных так, как греческие и ливийские полки, я разгадал бы все загадки земли и неба. Достопочтенный же Ментесуфис, возвращаясь в свою келью, рассуждал. Горячая он голова, ветреник, волокита, но сильный характер. После такого слабовольного фараона, как нынешний, этот, пожалуй, вернет нам времена Рамсеса Великого. Лет через 10 злое влияние звезд прекратится, царевич вступит в зрелый возраст и сокрушит Ассирию. От Ниневии останутся одни развалины, священный Вавилон восстановит свое могущество, единый Всевышний Бог, Бог египетских и халдейских пророков, распространит свою власть от Ливийской пустыни до священной реки Ганг. Лишь бы только наш молодой наследник не опозорил себя своими ночными прогулками к финикийской жрице. Если его застанут в саду Аштуарет, народ подумает, что наследник престола тяготеет к финикийской вере. А Нижнему Египту уж не так много надо, чтобы отречься от старых богов. Какая это смесь народов! Несколько дней спустя достойнейший Саргон, официально поставив наместника в известность относительно своих полномочий ассирийского посла, заявил о желании приветствовать наследника престола и просил предоставить ему конвой, который сопровождал бы его с должными почестями к стопам его святейшества фараона. Наместник 2 дня задерживал ответ, после чего, назначив прием, отложил его еще на 2 дня. Ассириец, привыкший к восточной медлительности как в путешествиях, так и в делах, нисколько этим не огорчился, но времени попусту не терял. Он с утра до вечера пил, играл в кости с Хирамом и другими азиатскими князьями, а в свободные минуты, так же, как и Рамсес, тайком спешил к Каме. Как человек пожилой и практичный, он при каждом посещении преподносил жрице богатые подарки, свои же чувства к ней выражал следующим образом. Что это ты, Кама, сидишь в бубасте и худеешь? Пока ты молода, тебе нравится служба при храме Аштурет, а постареешь, плохо тебе придется. Сорвут с тебя дорогие одежды, возьмут на твое место молодую, а тебе, чтобы заработать хотя бы на горсть сушеного ячменя, придется идти в гадалки или в повитухи. А я, — продолжал Саргон, — если бы за грехи родителей сотворили меня боги женщины, предпочел бы уж лучше быть роженицей, нежели повивальной бабкой. Поэтому я, как человек, умудренный жизнью, говорю тебе... «Бросай ты свой храм и иди ко мне в наложницы. Отдам я за тебя 10 золотых талантов, 40 коров и 100 мер пшеницы. Вот и довольно. Жрецы, конечно, будут сначала кричать, что этого мало и что боги их накажут, но я не прибавлю ни одной драхмы, разве что подброшу парочку овечек. А тогда они отслужат торжественное молебствие, и божественный Аштурет за хорошую золотую цепь и бокал освободит тебя от всех обетов». Кама, слушая эти речи, кусала губы, еле удерживаясь от смеха. «А поедешь со мной в Ниневию, — продолжал он, — станешь знатной госпожой. Я подарю тебе дворец, лошадей, носилки, служанок и невольников. За 1 месяц выльешь на себя благовоний больше, чем вам жертвуют за весь год на богиню. А потом, кто знает, может быть, еще царю Ассару приглянешься, и он захочет взять тебя в свой гарем. Тогда и ты будешь счастлива, и я получу обратно то, что на тебя истратил». В день, назначенный Саргону для аудиенции, у двора наследника выстроились египетские войска и собрались толпы падкого до зрелищ народа. Ассирийцы появились около полудня в самый жестокий зной. Впереди шли полицейские, вооруженные мечами и дубинками, за ними несколько голых скороходов и 3 всадников. Это были 2 гарниста и глашатай. На каждом углу гарнисты останавливались и трубили сигнал, после чего глашатай громко провозглашал: «Вот приближается Саргон, полномочный посол и родственник могущественного царя Ассара, господин обширных владений, победитель в битвах, повелитель многих провинций. Люди, воздайте ему должные почести, как друга его святейшества, владыки Египта». За гарнистами ехало 2 десятка сирийских всадников в остроконечных шапках, коротких куртках и плотно облегающих ноги штанах. Голова и грудь мохнатых, но выносливых коней были защищены медной броней, напоминавшей рыбью чешую. Затем шла пехота в касках и длинных до земли плащах. Один отряд был вооружен тяжеловесными палицами, другой — луками, третий — копьями и щитами. Кроме того, у всех были мечи и латы. За солдатами следовали лошади, колесницы, носилки саргона и слуги в красной, белой и зеленой одежде. Потом показалось 5 слонов с носилками на спине. На одном из них восседал саргон, на другом — халдейский жрец из Дубар. Шествие замыкали пешие и конные солдаты и ассирийский оркестр из пронзительных труб, бубнов, медных тарелок и визгливых флейт. Царевич Рамсес, окруженный жрецами, офицерами и знатью в богатых ярких одеждах, ожидал посла в большой зале для приемов, открытой со всех сторон. Царевич был хорошо настроен, зная, что ассирийцы несут с собой дары, которые египетский народ может принять за дань. Но, услышав во дворе зычный голос глашатая, восхваляющий могущество Саргона, Рамсес нахмурился. Когда же до него донесли слова о том, что царь Ассар — друг фараона, Он вознегодовал. Ноздри его раздулись, как у разъяренного быка, глаза засверкали гневом. Видя это, офицеры и знать тоже нахмурились, стали грозно сверкать глазами, сжимая эфесы мечей. Святой Ментесуфис заметил их недовольство и громко объявил: «От имени фараона повелеваю знать и офицерам встретить достойного Саргона с почетом, полагающимся послу великого царя». Наместник сдвинул брови и нетерпеливо зашагал на возвышение, где стояло его наместническое кресло. Но привыкшие к дисциплине знать и офицеры притихли, зная, что с Ментесуфисом, помощником военного министра, шутки плохи. Тем временем во дворе рослые, закутанные в тяжелые одежды ассирийские солдаты выстроились в три шеренги против полуголых проворных египетских воинов. Обе стороны смотрели друг на друга, как стая тигров на стаю носорогов. В душе у тех и других тлела многовековая ненависть. Однако дисциплина брала верх над этим чувством. Во двор грозно вошли слоны, рявкнули египетские и ассирийские трубы, солдаты подняли вверх оружие, народ пал ниц. Ассирийские вельможи, Саргон и Издубар, спустились со своих носилок на землю. В зале царевич Рамсес сел в стоявшее на возвышении кресло под балдахином. У входа появился глашатай. «Достойнейший государь», — обратился он к наследнику, — «полномочный посол великого царя Ассара, светлейший Саргон и его спутник, благочестивый пророк Издубар, желают приветствовать тебя и воздать почести тебе, наместнику и наследнику фараона, доживет он вечно». «Проси знатных вельмож войти и порадовать сердце мое своим прибытием», — ответил царевич. Звеня оружием и доспехами, вошел в зал Саргон в длинной зеленой одежде, густо вышитой золотом. Рядом в белоснежном одеянии шествовал благочестивый Издубар. За ними знатные разодетые ассирийцы несли подарки наместнику. Саргон подошел к помосту, на котором восседал наместник, и произнес на ассирийском языке речь, тотчас же повторенную переводчиком по-египетски. «Я, Саргон, полководец, наместник и родственник могущественнейшего царя Ассара, явился, дабы приветствовать тебя, наместник могущественнейшего фараона, и в знак вечной дружбы принести тебе дары». Наследник оперся ладонями на колени и сидел неподвижно, как статуя его царственных предков. «Ты, наверное, плохо передал наместнику мое почтительное приветствие?» — спросил Саргон у толмача. Ментесуфис, стоявший у возвышения, наклонился к Рамсесу. «Государь», — шепнул он, — «достойный Саргон ожидает милостивого ответа». — Так ответь ему, — сказал весь вспыхнув царевич, — что я не понимаю, по какому праву он говорит со мной, как равный с равным. Ментесуфис смутился, что еще больше рассердило Рамсеса. У него дрогнули губы и засверкали глаза. Но халдей Издубар, понимавший по-египетски, поспешил шепнуть Саргону. — Пойдем ниц. — Почему это я должен падать ниц? — спросил с возмущением Саргон. — Поди, если не хочешь лишиться милости нашего царя, а то и головы. Сказав это, Издубар распростерся на полу во весь рост, и Саргон рядом с ним. «Почему я должен лежать на брюхе перед этим молокососом?» — ворчал он в негодовании. «Потому что он наместник фараона», — отвечал Издубар. «А я разве не наместник моего государя? Но он будет царем, а ты им не будешь». «О чем спорят послы могущественного царя Ассара?» — спросил у переводчика царевич Рамсес, удовлетворенный покорностью послов. «Они обсуждают, должны ли показать царевичу дары, предназначенные для фараона, или только отдать присланные тебе», — ответил находчивый толмач. «Я желаю видеть дары, предназначенные для моего божественного отца», — сказал наследник, — «и разрешаю послам встать». Саргон поднялся весь красный от злобы или натуги и присел на полу, подобрав под себя ноги. «Я не знал», — произнес он довольно громко, — «что мне, родственнику и полномочному послу великого Ассара, придется своей одеждой вытирать пыль с пола египетского наместника». Ментесуфис, понимавший по-ассирийски, не спрашивая Рамсеса, велел немедленно принести две скамьи, покрытые коврами, и запыхавшийся Саргон и невозмутимый Издубар сели. Отдышавшись, Саргон велел подать большой стеклянный бокал, стальной меч и подвести к крыльцу двух коней в золоченой сбруе. Когда приказание его было исполнено, он встал и с поклоном обратился к Рамсесу. «Господин мой, царь Ассар шлет тебе, царевич, двух добрых коней с пожеланием, чтобы они несли тебя только к победам, шлет кубок, из которого пусть в твое сердце струится лишь радость, и меч, какого не найти нигде, кроме оружейной моего могущественнейшего повелителя». Он извлек из ножен довольно длинный меч, блестевший словно серебро, и стал сгибать его в руках. Меч согнулся, как лук, и сразу же выпрямился. «Поистине чудесное оружие!» — воскликнул Рамсес. «Если разрешишь, наместник, я покажу тебе еще одно его достоинство», — сказал Саргон, забыв свой гнев, так как представился случай похвастать незнающим себе равного в те времена ассирийским оружием. По его предложению один из египетских офицеров извлек из ножен свой бронзовый меч и поднял его, как для нападения. Саргон взмахнул своим стальным мечом и быстрым ударом рассек меч противника. По залу пронесся шепот изумления. На лице Рамсеса выступил яркий румянец. «Этот чужеземец, — подумал наследник, — опередил меня на бой быков, хочет жениться на Каме и хвастает передо мной оружием, которое рубит наши мечи, как щепки». И он почувствовал еще большую ненависть к царю Ассару, к ассирийцам вообще и к Саргону в особенности. Тем не менее, Рамсес постарался овладеть собою и со всей любезностью просил посла показать ему подарки, предназначенные для фараона. Тотчас же были принесены огромные ящики из благовонного дерева, откуда высшие ассирийские сановники стали извлекать куски узорчатых тканей, кубки, кувшины, стальное оружие, луки из рогов козерога, золоченые латы и щиты, украшенные драгоценными каменьями. Но самым великолепным подарком была модель дворца царя Ассара, отлитая из серебра и золота. Дворец представлял собой здание в 4 яруса, один другого меньше. Каждый ярус был обнесен колоннами и имел террасу вместо крыши. Все входы охранялись львами или крылатыми быками с человечьей головой. По обеим сторонам лестницы стояли статуи, изображавшие покоренных владык с дарами, а по обе стороны моста стояли изваяния коней в различных положениях. Саргон отодвинул одну стену модели, и взору присутствующих открылись богато убранные покои, наполненные бесценной мебелью и утварью. Особенное удивление вызвало зала для приемов с фигурками царя на высоком троне, придворных, солдат и иноземных властителей, воздающих ему почести. Модель была высотой в 1, а длиною в 2 человеческих роста. Говорили, что один этот дар ассирийского царя стоил 150 талантов. Ящики унесли, и наместник пригласил обоих послов и их свиту к парадному обеду, во время которого гости получили богатые подарки. Рамсес был так гостеприимен, что когда Саргону понравилась одна из его женщин, подарил ее послу, конечно, и спросив ее согласие и разрешение матери. Царевич был любезен и щедр, однако не переставал хмуриться. На вопрос Тутмоса, как ему понравился дворец царя Ассара, Рамсес ответил: «Для меня он был бы еще прекраснее в развалинах среди пожарища Ниневии». За пиршеством ассирийцы были очень воздержаны. Несмотря на обилие вина, они пили мало и еще меньше того разговаривали. Саргон ни разу громко не рассмеялся, как это было обычно, и сидел с полузакрытыми глазами, занятый своими мыслями. Только оба жреца, халдей Дубар и египтянин Монтесуфис, были спокойны, как люди, которым дано знание будущего и власть над ним.